Глава 22. Ору мы увидели на 48-й день путешествия. Знаменитая искусственная планета предстала крохотным пятнышком в умножителе. День уходил за днем, а она не увеличивалась. Так будет до конца полета. Она вырастет вдруг, а до той поры останется точечкой в пространстве. Единственное ощутимое свидетельство пройденного пути — изменение рисунка созвездий. Звездный мир становится незнакомым, и его незнакомость все увеличивается. Сперва преобразился Орион. От него оторвалось блестящее его окружение — Капелла, Сириус, Поллукс. Затем и само созвездие сжалось и переместилось. Большая медведица значительных перемен не претерпела, зато Сириус бурно полетел влево от нас, потом повернул назад и стал уменьшаться. Через месяц путешествия мы удивлялись, неужели вон та скромная звездочка, красивая, конечно, красоты у нее и сейчас не отнять, неужели это и есть прекраснейшая из светил земного неба? А за Сириусом пришла в движение торжественно холодная Вега. Она покинула созвездие Лиры и устремилась к Змееносцу и Скорпиону. Одни звезды стушевывались, другие выплывали. На небе разгоралась Исполинская Капелла, явственней очерчивались Геады, жарче пылал Альдебаран. Мы мчались в их сторону. Лишь Плеяды, маленькое туманное пятно, клубок сияющей шерсти не увеличивались. Они были так далеко, что наше движение не сказывалось на них. И вовсе не менялся Млечный Путь. Исполинская звездная река Вселенной — поток миров, выхлестывающий на берега. Мы можем годами мчаться с этой нашей многократно сверхсветовой скоростью, грандиозной и недоступной, он будет оставаться тем же. Чаще всего мы глядели назад, на оставленный звездный край. В той стороне звезды, сорвавшиеся с разных участков неба, сбегались в одно созвездие. Оно оконтуривалось, становилось чем-то единым. Вскоре оно напоминало вытянутый параллелограмм, граничные линии отчеркивались Фомальгаутом и Альтаиром, Вегой и Арктуром, Сириусом и Капеллой. А в центре сияли Солнце, Поллукс и Альфа Центавра. Это был наш мир, родина человечества, Солнце и его соседи. И хоть Солнце, превратившееся в звездочку пятой величины, ничем не выделялось среди тысяч таких же скромных звезд, и остальные светила нового созвездия потускнели в сравнении с тем, как выглядели с Земли, их вид волновал нас. Нет, оно было красиво, это собрание неярких звезд. «Солнечный мешок», — назвал я его. Мы были вытряхнуты из этого мешка в космическую пустоту и падали, все падали в безмерность звездной бездны. Вскоре в окружающем Ору пространстве появились признаки жизни. Мы приближаемся к узловой станции в космосе, пересечению великих галактических дорог. Ольга выключила аннигиляторы Танева, теперь мы снова идем на фотонах. Остальные корабли эскадры, вынырнув из сверхсветовой области, стали видны в умножители. А потом Ора из точки превратилась в горошину, горошина выросла в апельсин, теперь нами командовал диспетчер межзвездного порта. По голосу эта девушка решительная, четкая, звонкая. Она велела нам перестроиться. Первыми опускались на Ору малые корабли. Пожиратель пространства замыкал эскадру. Ухваченные силовыми полями планеты, звездолеты один за другим продвигались к назначенным местам. Нигде так сложно не швартуются, как на Оре. Это объясняется тем, что звездолеты опускаются прямо на поверхность, они превращаются на время в спутников планеты, куда прибыли. Отведенная для больших кораблей равнина космодрома напоминала горную страну. Кругом вздымались причалившие раньше нас звездолеты. Пожиратель пространства покачивался в тормозном поле, медленно приближаясь к своему участку. Мы обошли стороной неподвижное искусственное солнце, оно притушило сферу, чтобы не извергать на нас вблизи радиацию. Перед нами, сколько хватал глаз, простиралась поверхность искусственной планеты, самая величественная из чудес человеческого ума и рук. Вот она, зеленовато-серая, залитая сиянием, суровая, вдохновенная рабочая площадка Вселенной. Здравствуй, Ора, сердце мое. Корабль замер, плотно усаженный на тормозном поле, и к его воротам устремился полупрозрачный трап. Я не стал дожидаться, пока меня вытянет наружу, как пушинку, и, заорав, покатился вниз. На меня свалился хохочущий Андре, на него Вера и Павел. Наша забава не понравилась диспетчеру порта. Невидимые руки грубо швырнули нас в разные стороны. Несколько секунд мы повисели в воздухе, словно ухваченные за шиворот, затем мягко опустились. «Как девчонка! Как девчонка!» — говорила Вера, смеясь. «Что ты делаешь с нами, Элли?» «А здесь не любят шутить», — заметил Ромеро. Он первый, разумеется, обрел серьезный вид. «Встретили нас не слишком любезно. Мы были на Оре».